А сейчас время передачи подошло к концу, и я прощаюсь с вами, дорогие телезрительницы. Я поморщилась. Послевкусие от передачи осталось еще более противное, чем от вчерашней попойки. Одно приятно. Лиэнна под конец, похоже, откровенно потешалась над ведущей. Мне почему-то не хотелось быть в этом споре на стороне людей. Скорее я бы села рядом с Кошей. Нет, ну надо же. Теперь живущие вместе уже атавизм. Дожили. При том, что после 18 лет совместной жизни мама и папа одни из самых успешных на своей работе. Хотя, если послушать подруг, то их высказывания не слишком отличаются от позиции Галины. Что и понятно. Популярная телепередача влияет на вкусы и взгляды, да и не одна она такая. Пора собираться на занятия, а я так и не проснулась как следует, хотя уже успела разозлиться. Ох, и достанется кому-нибудь из однокурсников, кто под руку попадется. Глава первая. Михаил. Смотрю на редкие снежинки за окном. Первые и, возможно, последние. Зиму обещали теплой. На Новый год снова не будет снега и даже ожидается потепление градусов до 10. Можно будет гонять на мотоцикле по ночным дорогам, когда ветер делает душу прозрачной и выдувает из головы опасные мысли. Виола сегодня опять заглядывала в глаза и томно вздыхала. «Ах, Мишенька, у нас уже все экзамены сданы, и в праздники можно встретиться, отдохнуть, куда-нибудь поехать. Так скучно бывает на каникулах». Опять Мишенька. Ну что девиц так тянет на уменьшительные имена? Нет, не думать о Виоле, но все-таки. «Эй, Мишлен!» Навстречу по коридору идет Педро, председатель студсовета. «Ты ведь уже все сдал, я угадал, и свободен до самых праздников?» «Приветствую, гроза красноносых и несанкционированных шествий!» Отвечаю в тон. «Чего ему от меня надо?» Он, однако ж, прямо засветился от радости. «Вот, я знал, что ты все поймешь! Ведь мы же не какой-то там занюханный колледж, а Озерецкий гуманитарный университет! И кому в этом университете, как не лучшему студенту на выпускном курсе кафедры межпланетной культурологии, поручать такое дело?» «Погоди, не тараторь!» Педро слегка напрягает своей говорливостью и привычкой ставить собеседника перед фактом. Вот и сейчас. Говорит, как будто я уже на что-то согласился. «О каком деле речь?» «Как о каком?» «О новогоднем бале, разумеется. Мы с преподавательским советом поговорили и решили пригласить посла Кошей. В конце концов, мы имеем к посольству самое прямое отношение. Только у нас готовят специалистов по их культуре. И ты, несомненно, не только у нас». Перебиваю, а то не заткнется. «Более того, тех, кто работают с Кошами, готовят как раз не у нас, а в дипломатическом колледже». «Да о чем ты? При чем тут дипломаты? Они же только по всякой коммерческой нужде. Продать, купить, уговорить. А подлинное понимание сути таинственной культуры Кошей...» Он задрал голову и помахал в воздухе руками. «Доступно только нашим специалистам». У меня начала кружиться голова от трескотни Педро. Надо это немедленно прекращать. «Короче, от меня чего хочешь?» «Вот это мне нравится!» Расцвел он окончательно. «Вот это я понимаю, к делу!» И, сделавшись серьезным и даже напряженным, наклонился к моему уху и произнес громким шепотом. На весь корпус слышно. «Организовать бал, выяснить, что можно, что нет, какую музыку ставить, что из напитков и закуски, культурная опять же программа, договориться, кто будет делать, приглашение написать, разослать, да мало ли там всяких дел. Кстати, не, за сам бал можешь даже не беспокоиться, оргкомитет все сделает, как скажешь, а тебе надо им сказать, как сделать, чтобы наши гости остались довольны, а главное, гостей занять, ясное дело, и это можешь только ты». «Понятно. Можно подумаю до завтра?» «О чем тут думать, а? От таких дел не отказываются. Давай, я тебе скажу». И в следующие 10 минут Педро высыпал на меня целый ворох телефонов и адресов своих знакомых, которые могли так или иначе оказаться полезными в деле организации балов. Я поблагодарил его и направился к дому. По дороге было время подумать. Само по себе предложение оказалось куда более интересным, чем я позволил себе продемонстрировать. 20 лет назад, когда на острове Корн посреди Скадарского озера открылся портал между нашим миром и миром Тош, шум в прессе превзошел все мыслимые пределы. Во всех уголках основы люди обсуждали возникший контакт. Даже нет, не так. Контакт с большой буквы. Боялись, надеялись, планировали и все. Коши, похожие и на людей, и на больших кошек, никуда не спешили. На острове, переданном людьми основы кошам в качестве территории под посольство, возник небольшой закрытый городок инопланетников да человеческий поселок. А сюда, в Нижний Озерец, ближайший к Скадарскому озеру город, приехала толпа дипломатов. Приехала и осталась. Почему не на той стороне портала? А потому что атмосфера планеты Тош оказалась непригодной для дыхания людей. Слишком мало кислорода и много какой-то невнятной, но вроде бы жутко ядовитой дряни. Так что посещение той стороны делегациями людей можно пересчитать по пальцам. Сами коши чувствовали себя на основе вполне комфортно, только выглядели экзотически, особенно хвост, в руку толщиной и больше метра в длину, покрытый мехом поперечную полоску. Один цвет, само собой, зеленый, а второй – личный цвет коша, например, темно-красный. К внешности гостей люди довольно быстро привыкли, а контакт застопорился на почти нулевом уровне. Обмен научной информацией как-то не пошел, хотя кошраты вроде бы ничего не скрывали, но и не объясняли. Запрошенное людьми описание работы портала оказалось, во-первых, длиннющим видеокурсом и тонной книг, но это еще полбеды, а во-вторых, полно таким количеством незнакомой математики, что могло сравниться с хорошей шифровкой. Толкованием ее коши заняться отказались, заявив, что не умеют обучать людей. В прессе одно время ходили слухи, будто людям специально вешают лапшу на уши, и вся история могла закончиться печально, если бы не очевидное техническое превосходство гостей. Иными словами, давить на кошей просто побоялись. С тех пор два десятка лет две цивилизации осторожно присматриваются друг к другу. В Нижний Озерец перенесли престижный дипломатический колледж, а в местном гуманитарном университете появилась кафедра межпланетной культурологии, которую через полгода я и планировал закончить, получив диплом специалиста по культурным коммуникациям. Хотя за все годы обучения коши я видел только по телевизору. Педро зря пытался опустить дипломатов. Ученики колледжа, в основном дети элиты, по крайней мере проходили практику при посольстве. Практика состояла главным образом в выполнении мелких поручений и дел на подхвате, например, разносе напитков на неофициальных встречах. А я? Когда-то, поступая на кафедру, мечтал понять наших гостей, узнать их культуру. И что? Нет, о культуре коши я знаю подробнее, чем большинство людей. Но все-таки это лишь теория, модели и догадки. Выкатываю с университетской стоянки старенький Иш-планету. Как я уезжаю, слышит, наверное, весь универ. Ну что поделать, потерпят. Зато доберусь быстро. Мама оказалась дома. Мих, ты чего-то сегодня рано. Случилось что? Нет, мам, все отлично. Сдал последний экзамен. И не пошел гулять? Что-то определенно произошло. Она и вправду встревожилась. Так общественную работу поручили. Украсить присутствие на балу посла кошей. Не следовало мне этого говорить. Что? Балу? Ты же знаешь, тебе ни на какие балы нельзя. Я много раз внятно объясняла. Ну, мам, у меня же дело будет. Я учебу заканчиваю, а кошей ни разу живьем не видел. И вообще, я там занят буду, развлекаться некогда. Если занят, еще куда ни шло. Она недоверчиво хмурится. Но никаких танцев с девчонками. Матушка оседлала любимого конька. «Пойми, дурачок, у тебя ожидается нормальный заработок через полгода. Просто идеальный момент, чтобы дойный браслет нацепить». «Мам, да понимаю я все, понимаю». На самом деле браслет называется «биод» – браслет исполнения отцовского долга. Но в обиходе все называют его «дойным браслетом» или «дойб», читая наоборот, поскольку позволяет доить с мужчины деньги. У нас все просто. Если женщина понимает после связи, что залетела, она идет в службу учета, где делает генетический анализ, и по базе генокодов определяют отца. Затем к отцу приходят представители полиции и надевают на правую руку дойный браслет. И все. С этого момента половина всех доходов в течение 25 лет перечисляется в пользу матери ребенка. При этом они могут жить вместе или вообще больше никогда не увидеться. Это никого не волнует. Говорят, лет полтораста назад существовала такая штука, как семья. Что она из себя представляла, сейчас уже мало кто знает. Вроде бы похоже на нынешних совместно живущих, но не вполне уверен. Когда 100 лет назад к власти в основных развитых странах пришли феминистские организации, семью объявили пережитком женского рабства и запретили упоминать это слово в открытой прессе. Тогда же придумали и оформили в законе и дойные браслеты. Мама права. За всеми необраслеченными на выпускном курсе идет охота. Еще бы. Такая возможность для девчат четверть века не думать о финансовых проблемах. И она знает, что говорит. Сама так когда-то моего папашу поймала. Он наивно думал, раз презерватив надел, можно не беспокоиться. Как бы не так. Мама один из ногтей заранее наточила. Так что одно незаметное движение, один надрез и опа, я получился. А папаша схлопотал первый браслет. Жить она с ним, разумеется, даже не собиралась, потому как считала, что мужчина – животное, предназначенное только для доения. И какой же прикол получился, когда у нее родился сын, то есть мужчина, то есть животное. А последние годы она свои взгляды вообще несколько пересмотрела. Теперь всех моих однокурсниц называет змеями да кобрами и твердит мне, чтоб держался от них подальше. Я и держусь. Только вот сложно не вспоминать, как Виола губы облизывает. Ладно, шут с ней, с Виолой. Даже мне видно игру. А с папашей у мамы случился облом. То есть первые 3 года было все в шоколаде, зарабатывал папаша неплохо, деньги на мамин счет перечислялись регулярно, а потом... Его одна змея подколодная, по маминому выражению, поймала. Вообще-то за обраслеченными меньше охотятся, но более стеснительные или просто неудачницы и таких подбирают. А все потому, что доля доходов по дойному браслету не может быть уменьшена. Следовательно, если за первый браслет снимают половину дохода, то за второй половину от половины, то есть четверть, за третий восьмушку. При этом остаток не должен быть меньше прожиточного минимума. Так вот, та змея подколодная умудрилась залететь двойней, и папаше защелкнули сразу 2 браслета. А папаша посчитал, что оставшаяся осьмушка не намного больше минимальной, да и ушел сторожем в котельную. Тут-то все и обломилось. Маме вместо денег в очередной месяц пришел на счет фиг с маслом, то и змее тоже. Только она сделала, как обычно в таких случаях. Сразу по рождению сдала пару моих сестричек в интернат и пошла следующего мужика ловить. А мама меня оставила. Вышла на работу. Может, за 3 года привязалась, может, еще что. Но денег с тех пор у нас особых не было, хотя на жизнь хватало. И вот теперь мама перестраховывается и уже несколько раз заговаривала со мной о сером браслете. Серый браслет или браслет уклониста значит, что его владельцу сделана операция искусственного бесплодия. Не, яйца не режут. Были, говорят, в старину такие звери, которые мужикам что ни попади резали. Сейчас все культурно. Что-то облучают, что-то перенаправляют. За серый браслет отчисляют ту же половину дохода, что и за первый золотой биод, только на содержание детских интернатов. Но зато... Серый браслет гарантированно будет единственным, и никто за уклонистами не бегает. И надежды на исполнение сказки, образовать когда-нибудь совместно живущую пару, тоже можно забыть. Вот это-то и грустно. Мама права и в том, что мужчин как раз ловят на несбыточных мечтах. Но все-таки, вот тому же Педро повезло. У него родители живущие вместе, есть сестренка. У отца, понятное дело, 2 браслета, только деньги как бы по кругу ходят. С него снимается 3/4 дохода на счет матери Педро, а она на эти деньги ему машину дарит. И не подкопаться, все по закону. Кому хочет, тому и дарит. Ему, конечно, страшно. Выгнать могут. Но ведь пока не выгнали. И женщина есть, с которой спать можно, не боясь. Только мало их, живущих вместе. Хотя никто точно не знает, сколько. И мама говорит, не светит мне такого. Но все-таки я так пока и не сходил на операцию. А тут еще этот бал. Но все равно, хочу увидеть Кошей. А с девчатами буду очень-очень осторожен. Журналистов не привлек студенческий бал, который, точнее было бы назвать, потанцульками. А Коши пришли, да еще втроем. Один мне знаком по телепередачам, посол Теодран. Большой, в полосатом, наверное, форменном пледе, таких же цветов, как и шкур, то есть кожа. А вот двух других видел впервые. Советник Карат с дочерью Рафеллой. Коши женского полу редко появляются на человеческой территории, а их молодых девушек я вообще раньше не видал. Первую часть вечера решили сделать зрелищной, настоящим балом под старинные вальсы в фольклорных костюмах. Для демонстрации вышли не абы кто, а только участники кружка традиционного танца. А я пересказывал послу, что зачем идет, да почему так, да что означают движения. У меня уже язык отсох рассказывать смысл происходящего в зале. Он слушал внимательно, почти не шевелил черно-зелеными ушами с белыми шерстинками внутри, щурил желтые глаза то на меня, то на танцующих. Когда я совсем уже охрип, Елена из нашей группы принесла поднос с каким-то коктейлем и с милой улыбкой предложила всем. Коши пить не стали, а я обрадовался и выдул залпом. Говорить сразу стало куда легче. Слова принялись толпами приходить в голову, и мир вокруг сделался веселее. И тут я как-то внезапно заметил, что молчу и смотрю на мелкую Кошу, то есть на Рафеллу. А посмотреть вообще-то есть на что. Личный цвет у нее рыжий. Рыжая на зеленом – интересное сочетание. Ушки тоже рыженькие и одета в свои цвета. Полосатая шерстяная юбка в темно-зеленую моховую и в солнечно-рыжую полоску. Из-под юбки выглядывает кончик такого же полосатого хвоста и рыженькие сапожки. Небольшая грудь затянута в короткую маечку оранжевого шелка, едва доходящую до края ребер. Спина и живот открыты. Коротенький гладкий мех на животе того же темно-зеленого цвета, что и полоски на юбке. Даже на вид выглядит теплым. Так и хочется протянуть руку и погладить. Ой, чего это я? Опять молчу и пялюсь. Из ступора меня вывело движение Карата. Он зачем-то решил поправить свой плед, перевязанный поясом из змеиной шкуры. Хотя одежда на нем и так сидела идеально. А может быть, он так хотел намекнуть мне, чтобы говорил уже по делу, а не разевал рот на дочку. Ну вот, все. Официальная часть заканчивается. Виола разносит напитки. Молодцы все-таки девчонки. Правильно сообразили с этой газировкой. Коротенький перерыв, а потом уже обычные танцы без всякого фольклора. И я, наверное, могу оставить делегацию и уйти. Мама велела держаться подальше от танцев. Вот и стакан. Спасибо, Виола. Да не стоит благодарности. Мне жалко тебя стало. Ты прямо как экскурсовод трудишься. Мишенька, Лапонька, ну разве так можно? Допивай, да идем танцевать. Ну я... «Конечно, я понимаю, столько стоять, ноги затекли. Ничего, мы их разомнем. И ноги, и повыше погладим, а потом еще раз разомнем. Сейчас приду». И она исчезла среди гостей. В голове как-то тихо звенит, ничего не понимаю. Я что, согласился танцевать с Виолой? Но ведь сейчас медляк включат. Пора уйти. Но это ее «погладим». Надо уйти. Или остаться. Кто-то сзади трогает меня за плечо. Легко так, но я весь вздрагиваю. И мурлыкающе спрашивает. Вы не могли бы обучить гостю вашим танцам? Хотя бы чуть-чуть. Оборачиваюсь на голос. Рафелла. Вот это да. Вертикальные зрачки смотрят в упор, требовательно и тревожно. В голове проясняется. Осознаю. Ведь я только что едва не влип. И чего согласился остаться на танцы? Помутнение какое-то. Но есть выход. Если я танцую с Кошей, никто цепляться не станет. Откашливаюсь. Из меня не слишком хороший учитель, но постараюсь сделать все возможное, Рафаэлла. Протягиваю руку, она кладет в мою ладонь свою, почти горячую и слегка пушистую у запястья. Среди друзей меня зовут Рафа. Вы не против? Михаил, кажется. Тогда уж Мих и на ты. Договорились. Улыбается. А я что? Я ничего. Начинаю движения показывать. Только врет она, что ее надо учить танцевать. Все умеет. Погас общий свет, включили цветомузыку. Медленно раскачиваемся под медляк. У меня опять начинает съезжать крыша. Да что такое со мной? Очнулся в какой-то момент и понимаю, что прижимаю Рафу к себе, перебирая пальцами мех на спинке. Она пахнет осенью, кострами из листьев и прелой травой. Личико где-то на уровне моего плеча, маленькое, а ушки вздрагивают, как будто отгоняют несуществующих комаров. Нет, бежать надо, бежать! Вот только танец закончится. Отзвучали последние аккорды, медленно зажегся свет. Отходим в угол зала, где скучает делегация. Карат, темно-серый и зеленоглазый, внимательно смотрит на нас, как мне показалось, в изумлении. А что такого? Ой, блин, я все еще обнимаю ее, прижимая к себе. Рафа тоже замечает, как на нас смотрит, но вместо смущения хмурит брови и показывает отцу кулак. Это как понимать? Впрочем, сработало. Карат отвернулся и делает вид, будто ничего особенного не происходит. Все, неважно. Прощаюсь и домой. Странности обдумаю потом. Отпускаю Рафу из своих рук, старомодно кланяюсь, придумывая по ходу какую-то витиеватую фразу прощания. И вдруг теряю равновесие. Голова кружится, в глазах цветные пятна. Да что со мной сегодня такое? Чувствую, как Рафа поддерживает меня, кладет мою руку к себе на талию, говорит тихонько. «Прижми меня к себе, легче станет». И сама подворачивается, чтобы удобнее было ее обнять. «Что вообще происходит?» Я на автомате делаю, что говорят, а она поднимает лицо к моему, и мы встречаемся глазами. «Ты не понял», — соображает она и поясняет. «Я чую, от тебя пахнет огоньком». До меня медленно-медленно доходит. «Огонек?» «Шш, не так громко». «Но кто?» — отвечаю уже шепотом. «Подумай». Оглядываю зал и встречаюсь взглядом с Виолой. Она оказывается неподалеку, неотрывно смотрит на нас, кусает губы. Взгляд перспективный, злоба и обещание поквитаться. Ёжусь от пробежавшего по спине холодка. Рафа сильнее сжимает мою руку и совершенно открыто обнимает меня сама. Виола бледнеет и бегом выскакивает из зала. Вот же змея! Мысли мечутся. Что делать? Конечно, если рядом находится естественный объект влечения, мужчина возбужден и вырабатываются соответствующие гормоны, они временно подавляют действие огонька, работая как противоядие. Поэтому, пока моя рука гладит Рафу по спинке, я могу более-менее связно думать. Хм, естественный объект. Но стоит мне остаться одному, и огонек может полностью подчинить волю, погнав на поиски ближайшей женщины. Пока я размышлял над тем, какой у меня выбор, первый шаг Коша сделала за меня. Мы были уже не в зале, а оказались в темном закутке университетского коридора. Да, на улице поздний вечер, и здесь я могу спокойно обниматься с ней, пока не пройдет первая волна. Рафа решила спасти меня от приготовленной участи жертвенного барашка, или точнее дойной коровки. Спасибо ей. Но что дальше? Можно, конечно, было бы обратиться в полицию. Нет, не вариант. Может, домой? Мама бы меня заперла в комнате или связала, но, как назло, она сегодня в командировке. А один я уже через час сам побегу на улицу в поисках кого попало. Подлый огонек действует волнами. 7-9 волн с перерывами примерно в час между ними. И первое далеко не самое сильное. Что же остается? Думаешь, где укрыться? Кошин голос привел меня в разум на какое-то время. Оказывается, я уже почти залез рукой ей под юбку. Но стоит, терпит, по плечу меня гладит. Как же хорошо, что есть она, Коша, Рафа. Единственная здесь, кто может блокировать действие огонька, из которой не опасно. Коши не ловят человеков, да и детей между нашими расами быть не может. Зато она помогает мне справиться с первой волной действия препарата. А дальше нужно какое-то решение. Мотаю головой. Нет ничего. Разве что какую-нибудь глухую кладовку найти, и ты меня там свяжешь, рот заткнешь и оставишь. Она вздыхает и наклоняет голову. Плохая мысль. Твоя девушка действовала не одна, и напоили не только тебя. Я думаю, они потом обыщут все углы, это очевидно. Да и домой могут в гости зайти. Знаешь, какое-нибудь место подальше от города, и как быстро туда добраться? И щекочет кончиком уха шею, помогая думать. Знаю, у нас с мамой садовый участок за городом, и там домик. А внизу на стоянке мой мотоцикл. За час успею доехать. Вот отпустит? Ты только не уходи пока, пожалуйста. Мы не будем ждать, пока тебя отпустят и терять время. Тут в пустой аудитории я оставила свой теплый плед и пояс. Оденусь, смогу проводить тебя к мотоциклу. Идем. И уже направляясь в сторону и проводя мне по коленям хвостом. Руки можешь не отнимать. До аудитории доползли парочкой. И тут я понимаю, что не могу ее отпустить. И она тоже понимает. Ай да Коша. Мих, из юбки руки убери, но пока я одеваюсь, лицо в твоем распоряжении. И складывает губы трубочкой. Ну, я взял и поцеловал. Первый раз в жизни вообще-то. И не человека. Рафа на поцелуй не ответила. Была занята наматыванием пояса из длинной змеиной шкуры. Но мне и того хватило. Губы мягкие и горячие. Голова прояснилась. Зато в штанах стало тесно. Что тут же было замечено. Рафа, потрогав бугор на штанах, кивнула мне. «Смотри-ка, как хорошо. Теперь мы можем на минутку-другую отлипнуть друг от друга и добежать к мотоциклу. Если не успеем, еще раз поцелуешь». Еще раз не пришлось. То ли время первой волны закончилось, то ли мое возбуждение застопорило ее раньше, но мы спокойно добрались на стоянку. «Спасибо, Рафа. Можно сказать, спасла». Я мнусь, не зная, что сказать, и понимаю, что время уходит. Уходит. «Еще нет», — дернула ухом. «Ты уверен, что успеешь добраться и не поедешь потом обратно, когда снова прижмет?» «Обратно не поеду. Я сразу, как доберусь, бензин вылью. Не на чем ехать будет». «А пешком?» «Оттуда 40 километров до города по плохой дороге. Пока дойдешь, весь огонек выветрится». «Погоди, 40 километров по плохой дороге? Я не уверена, что ты успеешь добраться за час туда». «Ну, значит, в лесу посижу. Ночь теплая». «Ночь теплая для зимы. Но мне это не нравится. Раз уж ввязалась в это дело, то отвечаю за тебя. А ну-ка, покажи куртку». Расстегиваю кожанку, показываю подкладку. Не понял, что она хочет увидеть. «Нож есть?» «Есть в инструментах. А зачем?» «Распори карманы и подкладку напротив них, чтобы я могла руки тебе на живот просунуть». «Ты что, собралась со мной ехать?» «Уже еду». И проводит пальчиком вдоль кармана куртки. «Если не успеем за час, будет тебе кого целовать». «Ну как же твои, посол, отец?» «Это мое дело. Не теряй времени, режь карманы и поехали». И мы поехали. Треск старенького мотора ежа понесся над ночным городом. Глава вторая. Рафаэлла. Мы рады приглашению на ваш праздник и поздравляем всех студентов университета. Посол будет говорить еще долго, а потом выспрашивать организаторов подробности и смысл фольклорных танцев. Эти подробности Теодран знал получше самих людей. Именно он учил нас с Багиром танцевать. И сейчас интересуется, видят ли студенты с кафедры по изучению нас хоть что-то за пределами избранной специальности. От монотонных голосов и неподвижности принимаюсь копаться в воспоминаниях позавчерашнего вечера. Таким встрепанным, как тогда, я папу давно не видела. Он был даже не рассержен, а, как говорят люди, стукнут пыльным мешком из-за угла. «Рафа, что ты творишь?» «А в чем дело, па?» «На кой хвост ты явилась к Теодрану с просьбой взять тебя на бал? Ты знаешь, это против правил». «Так ведь правила он сам вместе с советом клана и устанавливает. По-моему, логично, разве нет?» «Но есть же рамки. И эти рамки мне поставили еще до рождения. Я не хочу всю жизнь быть запертой на этом острове и за забором посольской территории. Нечестный прием, Рафа. Мы точно в таком же положении, как и ты. Надежды на развитие отношений все меньше. Но когда ты родилась, эта надежда у меня еще была, и я тебе такой судьбы не планировал. Знаю. Как знаю и то, что все ваши действия за полтора десятка лет ни к чему не привели. Я хочу попробовать нечто иное. Об этом и сказала Теодрану. Нечто иное — эвфемизм такой. Ты хочешь познакомиться с человеческими мальчиками? Да, и хочу знакомиться с ними именно сейчас, пока все мои ошибки вы можете списать на молодость и глупость. Что бы я ни делала, в отличие от тебя или Теодрана, люди посмотрят на это сквозь пальцы. Студенческий бал — отличный вариант, и ты, если подумаешь, со мной согласишься. Отец молчал, тяжело глядя на меня. Я продолжала. После официальной части будут танцы, те самые человеческие танцы, которым меня столько времени учили. Ну и потом может появиться возможность посмотреть, как на нас реагирует человеческая молодежь в неформальной обстановке. Да понял я, понял. Это все Теодран мне уже сказал. Вот научил убеждать на свою голову. От воспоминаний меня отвлек запах резкий и совершенно неуместный в танцевальной зале. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он мне напоминает. Огонек. Один из запрещенных человеческих наркотиков. Похоже, кто-то собрался на балу решать личные проблемы. Ну-ка. Старательно принюхиваюсь. Струйка запаха ползет из-за неплотно прикрытой двери в коридор, за которой девушки звенят стаканами и бутылками с напитками. Отхожу на пару шагов. Со слухом у меня тоже все в порядке, как и с любопытством. Впрочем, нет. Любопытство, по мнению родителей, не в меру огромное. Ну и пусть. «Куда ты пузырек на две бутылки разливаешь?» — доносятся приглушенные из-за портьеры. «Дозы не получится!» «С одного стакана не получится и не надо». Голос тихий и спокойный, но слышен хуже шепота. Приходится напрягать слух. «Смотрите, девочки, первую партию я разношу пятерым. От половинной дозы эффект слабый, они и внимания не обратят. Вторую понесет Виола, тоже пятерым. Но только трое наших лопушков получат и первую, и вторую дозу. А если начнутся разборки, то и у меня, и у нее будет по двое парней, которые подтвердят, что они пили принесенное, и с ними ничего не случилось. Ленок, ты умница! Это типа алиби? Не совсем. Докопаться все же могут, но картинка не очевидна. Плеск жидкости, шорох шагов. Я в восторге. Скучно не будет. Теперь бы отследить, кого они будут поить. Осторожно перемещаюсь в первый ряд зрителей. Запах огонька ударил в нос. Парень, приставленный к нашей делегации, в качестве гида взял стакан. Понятно. Наверное, уже горло пересохло на все вопросы Теодрана отвечать. Как его зовут-то? Михаилом? А ничего, вообще парень симпатичный даже, хоть и человек. Добрый и спокойный, хороший кандидат для знакомства. Предсказуем. А в первый раз лучше обойтись без сюрпризов. Ага, как же, вот и сюрприз. Сейчас он с чего на меня уставился? Рассматривает в упор и даже рот открыл. Это на него огонек так подействовал? Но ведь это значит... Я что же, им как человеческая самочка воспринимаюсь? По крайней мере, под огоньком. Как интересно. Ведь этой информации наверняка в архивах посольства нет. Уже не зря сходила. Отвернулся, трясет головой. Смешно так. Но папа что-то заметил. Специально шуршит поясом. Отвлекает внимание Михаила от моей персоны. Беспокоится? Подмигиваю отцу. Не волнуйся, я знаю, что происходит. Еще бы на самом деле знала. Михаил тем временем рассказывает историю вальса. Спокойно, уверенно. А вот скользкие вопросы Теодрана, касающиеся теневой стороны жизни общества основы, похоже, искренне не понимает. Неужели такой наивный? Нет. Вон, поджал губы. Понял, просто не хочет говорить. Ну все, я с ним танцую. Вот только закончится фольклорная часть. Звон стаканов. Спасибо, Виола. Что? Ему второй стакан с огоньком притащили? Значит, Михаил из числа трех лопушков. У меня появилось чувство, как будто кто-то забрался на мою территорию и пометил все углы. Я же с Михаилом танцевать собиралась. И вообще, надо его спасти для себя. Любопытно, на действие огонька мое присутствие как наложится. Проведем опыт на людях. Вы не могли бы обучить гостю вашим танцам? Вздрагивает, оборачивается, глаза масляные, пустые. Удерживаю взгляд, не отрываясь. На лице Михаила появляется осмысленное выражение. Танцуем. Я и не ожидала, что это окажется так приятно. Михаил большой, теплый, аккуратный, и руки мягкие, меня по спинке гладят. Хочется закрыть глаза. Считается, что люди под действием огонька непредсказуемы и опасны, но чувства опасности нет. Я своим чувствам привыкла доверять. И все-таки он другой, чем наши парни. Вот Багир, расчетливый, уверенный до самоуверенности, любитель планировать и удивляющийся, если планы вдруг не исполняются. Или Теодран, все время чувствуется сжатая пружина воли, долг и готовность. А Михаил, он как будто идет краем огромного вспаханного поля, птичек слушает, травинку грызет. Странное чувство. Надо будет его обдумать. И имя Михаил, Мих, ему подходит. Ага, папа заметил, как меня тискают и собирается прекратить. Показываю кулак. Ведь договорились же не вмешиваться. Кажется, дошло. Мих тем временем пытается прощаться, но сразу, как только отпустил меня, взгляд стал туманиться. Еле успела поймать, а то бы так и грохнулся на пол. Вот ничего себе! У него же пик первой волны, а когда танцевали, почти незаметно было. Неужели это мое влияние на него? Ну уж нет, я такой случай упускать не намерена. Прижимаюсь к нему и незаметно вывожу из зала. Парень удивлен, мягко говоря. Неужели все еще не понял? Придется объяснить. А думает он красиво, сосредоточенно, только медленно. Стоим в тупичке коридора, он мне руку уже под завязку юбки просунул и сам вроде не заметил как. Заметил? Смутился. А зачем смущаться, спрашивается. Была бы я против, остановила бы. А так интересно и забавно. Люблю, когда меня гладят. Его идея с холодным домиком в саду меня настораживает. Если что случится с парнем, я ведь себя винить стану, что не уберегла. А не поехать ли мне с ним? Решено. Никуда я Миха одного не отпущу, пока действие огонька не пройдет. Нашим говорить не стану, запретят. А так, потом, конечно, попадет сильно, но ведь потом... Чтобы устроиться на мотоцикле, пришлось подвернуть юбку. Некрасиво, но пусть. На улице ночь, а люди в темноте видят плохо. Просовываю руки поглубже через карманы Михиной куртки и сама прижимаюсь к спине. Удобно. Такой большой, от ветра закрывает. Как только выбрались из города на шоссе и мотоцикл перестал крениться в поворотах, я высвободила одну руку дотянуться до пояса, стягивающего плед. На конце его, стилизованном под голову змеи, радиомаячок. Под левый глаз замаскирована кнопка включения-выключения, под правый аварийный сигнал. Я выключила маячок, подождала минуты две, включила на минуту и выключила снова. Наши поймут, что я хотела сказать, выключаю намеренно и добровольно. Прошу не искать. В случае крайней необходимости вычислить, куда мы поехали, при наличии досье на Миха и зная шоссе, не составит труда. Но Миху почему-то доверяю полностью, даже в его нынешнем состоянии. К слову, состояние-то пока вполне нормальное. До домика в саду мы доехать не успели, слишком долго петляли по городу. Его прихватило еще на шоссе перед поворотом на проселок. Руль в руках мелко задрожал, а спина напряглась. «Мих, остановись!» «А, что такое?» Мотоцикл выкатился на обочину и затих. Парень обернулся с каким-то закаменевшим и жалобным одновременно выражением лица. «Что, что? У тебя вторая волна!» Отвечаю и, наклонив голову на бок, подставляю губы для поцелуя. На сей раз я ответил ему. Так необычно. Мой язык длинный и шершавый, а его короткий и гладкий. И я могу пройтись своей терочкой по его языку справа и слева, и даже сверху, если изогнуть кончик. И вкус его мне понравился. В общем, отлипли друг от друга мы совсем не сразу. Мих тяжело дышал, хотя смотрел уже осмысленно. Язык его все же не слишком слушался. «Арфа, ты рискуешь, оставаясь со мной, когда я в таком состоянии?» «А мне кажется, нет. Ничего плохого ты мне не сделаешь. У нас другая проблема. Мы не можем ехать и целоваться. А ехать надо. Скоро пойдет дождь и, может, даже со снегом». «И что ты предлагаешь?» «Он растерян и напряжен. Я беру дело в свои руки». «Садись. Вот так». Я устраиваюсь позади и просовываю руки в карманы куртки, чтобы до него добраться. Ощущение рук на теле Миху хватает, даже с запасом. Когда я начинала шевелить пальчиками, Мих сбрасывал скорость и звучно дышал, а минут через 20 его отпустило. Мы как раз приблизились к поселку. Садовый поселок состоит из нескольких рядов одинаковых, утепленных контейнеров-домиков размером 2 на 4 метра на столь же маленьких участках. Не для сада, конечно, а для пары яблонь и клумбы с цветочками. На некоторых клумбах еще сохранились цветы, а другие убраны на зиму. «Откуда здесь такое?» Спрашиваю, вовсе не надеясь получить ответ, но Мих, вспомнив о своей роли гида, удовлетворяет мое любопытство. «Таких поселков в пригородах развели много лет 15 назад. Тогда была мода на занятия в кружках фольклорного садоводства. Потом эти кружки распались, домики отправили на переработку, а земли вернули в общий оборот. Почти везде. Общий оборот, как все сельхозугодия, вахтовые бригады обрабатывают. Наш вот поселок почему-то выжил». Ночью вокруг кажется абсолютно безлюдно, хотя в паре домиков блеснул свет из окон. Так что зря Мих надеялся здесь просто пересидеть приступы. Одиночества на основе не бывает. Странно, а сама об этом не подумала. Вот ведь, Мих сказал, тут можно пересидеть, и я не стала анализировать. Настолько верю? Хорошо и плохо. Голову стоит держать включенной. Например, сейчас он, сгорбившись, задумчиво уставился на бензобак мотоцикла. Неужели и правда решил вылить бензин? А завтра обратно на чем ехать? Да и смысл? Сказать ему про других садоводов? Нет, не стоит. Еще нервничать будет. Пусть продолжает думать, что мы здесь одни. Мих, выкрути свечу и успокойся. Не надо ничего выливать. Меня прижмет, я ее опять вкручу и поеду. Тебя уже прижало или еще не отпустило. Я здесь, помнишь? Если боишься, отдай свечу мне, я спрячу. Рафа, я вот что. Может, ты запрешься в домике, а я на крылечке посижу? Третья волна, говорят, самый сильный приступ. Я не уверен, если я наброшусь на тебя, ты можешь не успеть убежать. Он набросится. Надо же. А я не уверена, что стану убегать. Пока мы ехали, у меня было время подумать. Да, я сначала такого не планировала, но мы здесь, и пусть будет, как будет. Я сделаю тебе больно, если не сдержусь. Ему самому больно так говорить, по лицу видно. Может быть, не знаю. Вообще-то, если подумать, анатомия нас не слишком сильно отличается. Люди просто заметно крупнее во всех местах. Вслух же говорю... Не думаю, что это очень страшно. Да и потом, ничего же еще не случилось. А мы стоим тут и мерзнем. Пойдем в домик. В домике оказывается чистенько и уютно, но очень тесно, даже мне. Справа от входной двери пристроился электрокамин. Вдоль длинной стены узкая кровать. Напротив нее у окна тумбочка с чайником. Слева от двери вешалка для одежды. Мих щелкает переключателем. И на нарисованных поленьях заплясали жаркие огоньки, а из спрятанного динамика послышалось тихое потрескивание дров. Сняв и повесив на крючок куртку, он с усмешкой разглядывает полы своей рубахи, свешивающиеся поверх брюк, в то время как сзади рубаха остается заправленной. На месте половины пуговиц только неаккуратные дырки. «Ну и что мне с ней делать? Заправить или наоборот?» «А как тебе больше нравится?» Пусть лучше будет на выпуск. Ага, если что, снять быстрее. Не то чтобы всерьез, просто дразнюсь. Мих, чай поставь, пожалуйста. Я замерзла, пока ехали. Разматываю пояс и вешаю плед рядом с его курткой. Так быстрее согреюсь. Плед сейчас только держит уличную сырость. А здесь камин быстро прогреет такую маленькую комнатку. Мих внимательно разглядывает меня, и мне становится тепло от его взгляда. Ах да, я же в бальном. Коротенькая чоли да юбка. С наслаждением стягиваю сапожки. От танцев и поездки пальчики совсем затекли, и устраиваюсь с ногами на кровати. Собственно, больше сидеть не на чем. Пока закипает чайник, мы молчим. Мих достает чайный пакетик и большую кружку. Одну. Больше, видимо, нет. Заваривает чай, подает мне. Все так же молча. Делаю несколько маленьких глотков. Горячо. Передаю кружку ему. Так и пьем по очереди. Меня это нисколько не беспокоит. Его вроде бы тоже. Допив чай, сворачиваюсь клубочком на кровати и кладу голову на Михины колени. Смотрю снизу вверх. Лицо мальчика напряглось, как будто застыло. Я делаю осторожное движение и щекочу его ухо кончиком хвоста. «Ты так боишься самочек?» Мих ловит мой хвост рукой, рассматривает, задумчиво дует на мех. «Самочек?» «У нас это называется женщин». «Я-то не женщина. Меня ты тоже боишься?» «Тебя нет, а за тебя боюсь. Я не знаю, как себя могу повести». «У меня никогда не было женщин», — грустно усмехается, не говоря уже о самочках. «У меня тоже никого не было. Но я не боюсь. Просто чувствую, что все будет хорошо. Ты мне веришь?» «Почему-то да». Опять молчим. Долго. Немного дремлем. Вдруг мне на лицо падает капля. Взглянула вверх, Мих сидит, закусив губу, весь бледный, пальцы правой руки силой вцепились в одеяло, но левая придерживает и гладит мой хвост столь же нежно, как и раньше. Началось. Приподнимаюсь на локте и поворачиваюсь спиной. Чоли на шнуровке, завязки наверху на бантик, развяжи. Зачем? Потом некогда будет, развяжи. Завязка слабеет. Стягиваю одежку через голову и ложусь обратно к нему на колени. Маска бледности у него уже прошла. Лицо розовенькое, пожалуй, даже более чем. Рассматривает мои груди, аккуратно обводит пальцем вокруг соска. «А я и не знал, что у вас здесь нет меха». «Конечно нет. Как бы мы иначе детей кормили?» Глупые разговоры, но от них спокойнее и теплее. Накатывает третья волна, и, если честно, я тоже немного боюсь. Он накрывает мою грудь ладонью, слегка сжимая. «Оу!» Выгибаюсь вперед и вытягиваюсь на кровати поперек его колен. Наверное, это неправильно. У него проблемы, а мне сейчас просто хорошо. Очень. Или нет? Ему тоже хорошо. Глаза блестят, руки поспешно развязывают узкий поясок юбки. Выгибаюсь еще раз, чтобы ему было удобнее снять ее с меня. Лежу голая, покрывало холодное, и хочется прикрыть глаза и чувствовать, как он горячими руками гладит меня. Откуда-то из глубины тела поднимается мурчание. Вот оно как! Несовершеннолетние коши не мурчат, пока не придет срок. А я, выходит, замурчала? С ним? Мих наклоняется, целует мои губы, лицо, ловит губами кончики ушей, а я пытаюсь стянуть с него рубаху. Безуспешно. Забыла расстегнуть пуговицы на рукавах, но он уже сам снимает с себя одежду. Сидит совершенно ошалевший, белый и голенький. Хочется согреть, завернуть в себя, как в плед. Вскакиваю и устраиваюсь к нему на колени, лицом к лицу, оплетаю руками, ногами, хвостом. Приподнявшись, сама направляю его в себя. Что бы я ни думала раньше, все же анатомия несколько разная, он мог бы и не попасть. Ох, какой же большой все-таки! И как шумит в ушах! Прикусываю кончик собственного хвоста и расслабляю ноги, садясь на него до упора. В глазах все плывет, я прижимаюсь к его груди и непроизвольно взмявкиваю. Какая-либо осмысленная речь недоступна. Он медленно покачивает меня на своих коленях. Закрываю глаза и уплываю. Очнулась, не знаю через какое время, от ощущения электрического разряда, ударившего вдоль позвоночника, и горячего потока глубоко внутри меня. Поднимаю глаза и встречаю его взгляд. Почему-то чувствую, как уходит из его сознания острое наслаждение, унося с собой муть огонька. Абсолютно уверена, что организм его очистился полностью. От этой уверенности поднимается радость и передается ему. Его губы неподвижны, но мне слышится шепот «Рафа!». Мне показалось или нет? Наклоняю руками его голову, чтобы прижаться лбом ко лбу, плотно, и глаза против глаз. «Рафа, любимая!». На меня накатывает теплая волна, шепчу мысленно «Аря Летоу, во мне нет ничего закрытого от тебя, ни чувств, ни желаний, ни мыслей. Я — это ты, а ты — это я. Два тела под звездами, один путь. Им Шерадо». «Им Шерадо?» Он повторял за мной, не зная смысла фраз. Впрочем, нет, теперь уже зная. «Что это было?» Немного грустно улыбаюсь и отвечаю мысленно. «Древняя брачная клятва кашратов». «Значит, мы теперь...» «Семья. И не обязательно говорить вслух». «С ума сойти! Семья! Запрещенное слово. И мы теперь слышим мысли друг друга?» «Это у людей оно запрещенное, а у нас нет». «У нас? Ага, теперь у нас. И знаешь, я понял, что весь день вел себя как идиот. И даже не сказал, какая ты красивая». С этими словами мир вдруг переворачивается, и я сижу на кровати и вижу свое лицо с влажно поблескивающими глазами совсем рядом и прикасаюсь к своему телу, нежно глажу теплый мех. «С ума сойти!» — вслух повторяю я сказанные им слова. «Дуата!» — и закрываю глаза. «Я? Не я?» Уткнувшись лицом в его плечо, проваливаюсь в глубокий сон. Проснулась, когда за маленьким окошком засинел поздний зимний рассвет. Обнаружила себя под теплым одеялом в объятиях Миха. Он уже не спал и тихонечко чесал меня за ушком. Ухо дергалось, и его это, кажется, забавляло. «Ты так неожиданно уснула?» «Или почти упала в обморок от новостей». Я улыбаюсь, но серьезно. «А что за новости-то? Что такое дуата?» «Мих, об этом только мысленно. Мысли речь внутри семьи не отслеживается никакими известными нам приборами и не перехватывается». «Мысли речь? Она только внутри семьи?» «Да, она возникает при слиянии, и то в случае береты хотя бы». «Ты не рассказала, что это такое?» «Все, в общем-то, просто. Первый уровень – сента. Способность воспринимать наиболее сильные чувства другого. Радость, страх, боль. Этот уровень достигается всегда. Если сразу после секса, пока двое еще физически не разъединились, произносится брачная клятва. В части семей сентой все и заканчивается. Второй уровень – берета. Позволяет слышать четко сформулированные мысли и мысленно говорить друг с другом. Связь мысли-речи действует мгновенно и на любом расстоянии, даже через межпланетный портал. Третий уровень – тельги. Это уже не мысли, подуманные словами, а мысли-образы, смыслы. Ты ведь понял смысл текста брачной клятвы, хоть и не знаешь языка планеты Тош. Берета и тельги свойственны большинству семей кошей. Четвертый уровень – дуата, высший. Он редок. Позволяет смотреть глазами другого, слышать его ушами и передавать, брать контроль над телом. У нас с тобой дуата, и это не укладывается в голове. Да, если люди узнают о таком, меня на запчасти разберут. Им не надо знать, ты прав. И нашим тоже не надо знать. По крайней мере, пока. Да, тогда молчим. И говорим мысленно между собой. Привыкаем к тому, что случилось. На многое придется посмотреть иначе. Но это потом. В конце концов, мы теперь всегда слышим друг друга. И, разрывая затянувшийся диалог в молчании, произношу вслух. А пока отвези меня к парому. Глава 3. Михаил. Мотоцикл летит по дороге, убегая от лучей рассвета туда, где в долине у озера еще хранятся остатки прошедшей ночи. Той ночи, что раскрасила мир новыми яркими красками. Кажется, я счастлив. Интересно, надолго ли? Ненадолго. Счастье никогда не бывает долгим. Зато оно возвращается. И еще остается, не знаю, какое слово подобрать на языке людей, уместность себя как-то так. Конечно. Я и забыл, что у меня сейчас не осталось только своих мыслей. Рафа слышит и отвечает даже на те вопросы, которые я считал риторическими. Прости, мне нужно учиться молчать. И еще оставлять тебя одного с самим собой. У нас все молодые семьи этому учат, а нам придется все осваивать самостоятельно. Но я научусь, обещаю. И тебе помогу. Все будет хорошо. Вот сейчас попробую не отвлекать тебя от дороги. Все будет хорошо. Как же хочется этому верить. Мурчащим, пушистым клубком, свернувшись где-то в глубине сознания, Рафа как будто задернула плотную бархатную штору между собой и мной, но присутствие все равно ощущается. И, разумеется, ее руки, сомкнувшиеся у меня на поясе и прижавшиеся к спине тела. Но, кажется, телесная близость все же дальше, чем теплый клубок в душе. Мурчание Рафы куда тише, чем треск мотоциклетного мотора, но слышится четко, как будто в полной тишине. Наверное, не ушами. Оно становится музыкой, под которую солнечные лучи играют на лужах, а ленты тумана над дорогой танцуют в такт. Все когда-нибудь кончается. Вот уже из-за поворота показалась пристань со спящим около нее паромом и несколько катеров у маленького причала чуть в стороне. У проходной будочки наблюдается странное оживление. Мелькают серые полицейские мундиры и какие-то люди в полувоенной форме. Рафа трогает меня за плечо. «Остановись здесь. Похоже, это суета из-за меня. Если сунешься поближе, тебя тут же сцапают, так что дальше я лучше пойду одна. А ты поезжай в город, только не домой. Посиди в каком-нибудь кафе. Выясню обстановку, тогда решим, что делать». Коша, спрыгнув на землю, мимолетно коснулась губами моей щеки и побежала в сторону пристани. Я провожаю ее взглядом, разворачиваю мотоцикл и через километр съезжаю с асфальта на узкий проселок, ведущий к городу кружным путем. Еду не торопясь, наблюдая, как проплывают мимо мокрые от дождя кусты, и вспоминаю Рафу, в который раз удивляясь разумности этой женщины. Ну да, женщины. А как мне ее еще называть? Подумаешь, Коша. Нет, она не просто разумна. Все решения, в общем, очевидны. Я и сам мог сообразить. Мог, но не сообразил. Нет привычки быстро принимать решения, а у нее эта привычка есть. Да, мне есть чему учиться. Вы Рафаэлла? А вы ожидали кого-то другого? Нет, как раз вас. У меня приказ срочно доставить вас домой. Это очень хорошо. Полагаю, вон тот зеленый катер. Разговор звучит похоже на какую-нибудь радиопередачу, которую слушаешь в наушниках. Знакомо и не отвлекает. Думаю, к такому я быстро привыкну. Дома у мамы в комнате тоже всегда радио работает. Да, Мих, я рада, что не мешаю тебе. Еще не научилась все время закрываться. Ага, так и хочется сказать привет. Будто по кому разговариваешь. Я так понимаю, от тебя сейчас не отстанут. Что собираешься рассказывать? Хороший вопрос. Точно пока не решила. Вот, слушай, про слияние никому точно знать нельзя. Это надо спрятать. Прятать лучше там, где никто не ищет. Надо рассказать что-то привлекающее внимание, например, про секс. И как он у тебя блокировал действие огонька. Подать как супер новую информацию о людях. Тем более так и есть. Нашим интересно будет, а о слиянии они и не спросят. Никто его не ожидает. Мне в случае чего рассказывать то же самое? А сам-то как думаешь? Ты людей всяко лучше меня знаешь. Думаю, если скажу, что я тебя воспринял как человеческую женщину, меня наизнанку вывернут. Психологи там всякие. Значит, говори, не воспринял как женщину. Я в каком-то файле о людях смотрела, что иногда для облегчения действия огонька используют резиновых кукол. Волны они не снимают, но делают не такими острыми. А ты не обидишься, если я скажу, что использовал тебя как резиновую куклу? Ага, связал и использовал. По вашим законам, если нет заявления от потерпевшей, то нет и дела, а заявления не будет. Если скажешь так, тебе, как мне кажется, ничего не грозит. А про обиду ответ простой. Я же чувствую, как ты ко мне относишься. Какие обиды! Улыбаюсь до ушей. Как же приятно понимание, которое не боится сплетни или не впопад сказанного слова. Дорога попетляла по сырому кустарнику и через несколько километров вывела на городскую окраину. Отсюда старыми улочками бедных кварталов легко добраться к моему любимому кафе «Полуночный дятел». Любимому не столько за кухню, сколько за возможность выпить кофе в любое время, например, рано утром, перед лекциями. Заказываю большую чашку капучино и забиваюсь в уголок под лестницей на второй этаж за маленький столик. Задремываю. Спали мы сегодня совсем немного. В ушах звучат шаги, шорохи, голоса. «Доченька, как ты? С тобой все в порядке? Глаза какие усталые?» «Подожди, моя ватараторить. Дай мне с ней поговорить спокойно. Ты что, Рафа, такое устроила? Мы о чем договаривались?» «Карат, ты обещал спокойно». «Ладно. Рафа, ты должна была предупредить нас о том, куда едешь и когда вернешься. Мы все очень перенервничали. Мало того, что ты исчезла. Вдобавок, когда полиция стала разыскивать тебя в здании университета, нашли двоих студентов под огоньком. Один связал себя под лестницей, а второй на чердаке сделал петлю и вешался». «Как вешался? Повесился?» Рафа испугана и изумлена. «Нет. Он стоял в петле на стремянке. Как начинался приступ, дергался, петля его придушивала, и он оставался на месте. Но речь не о них. Полиция уверена, что тот парень, с которым ушла ты, тоже под огоньком. Тебе известно, в этом состоянии мужчины не контролируют себя». «Знаешь, пап, оказывается, все-таки контролируют. Я расскажу потом. А прямо сейчас сообщи, пожалуйста, человеческой полиции, что у меня нет претензий к этому парню». «У тебя действительно нет к нему претензий?» «Действительно нет. Зато есть куча любопытной информации». Кажется, она улыбается. «И я не хочу, чтобы полиция вытрясла эту информацию из него. Так что побыстрее, если возможно. Пожалуйста». «Хм. Хорошо, но ты мне все расскажешь подробно. Сейчас поговорю с Теодраном. Ему все равно с минуты на минуту официальное заявление по происшествию делать. Маева, побудь пока с нею». «Доча, с тобой точно все в порядке? К целителям не нужно?» «Мама, ну что ты прямо? Говорю же, все в порядке». «Он тебя не изнасиловал?» «Я что, совсем без силы соображения?» «Нет, не изнасиловал. Зато занялся со мной сексом. Или я с ним. Это как посмотреть». «Доча!» «Что, доча? Информация этого стоила. Вот па освободится, расскажу». «Уже освободился. Прозанялся сексом, я слышал. Давай обещанную информацию». «Если коротко, у него было только 3 волны приступов». Какое-то время, очень недолго, впрочем, полная тишина. «Что? Ты хочешь сказать, что подействовала на него как человеческая женщина?» «Да, более того, второй приступ его прижал в дороге, и мы, в общем, хватило поцелуев». «Доча! Ты целовалась с этим... Ма, не вмешивайся, я спа говорю. Так что, по крайней мере, под действием огонька человеческие мужчины нас могут воспринимать как своих женщин. Стоит эта информация того? Наверняка в ваших файлах ее нет». «Действительно нет. И, наверное, стоит. Но почему ты не предупредила? Зачем рисковала?» «Потому что это случай. Случай, который нужно ловить». «Пожалуй, соглашусь. Теперь подробнее на тему полиции. Что ты не хочешь, чтобы она узнала?» «Так вот, это самое и не хочу. Нам разве надо, чтобы журналисты трепали о хвостатых самочках в роли женщин? Я предложила ему рассказать, как он использовал меня в качестве резиновой куклы в связанном виде. Тоже тема, конечно, но уже другая и отвлечение внимания прессы. Но, па... ты понимаешь, если полиция попытается на него что-нибудь повесить, он расскажет, что принуждения не было. А повесить она попытается, если отсутствие претензий с нашей стороны будет донесено до них недостаточно четко». «Понял, одобряю. Подумаю, как правильно подать подробности». «Миша, Мишаня, ты спишь? Ну ладно, так даже лучше». Я не успеваю ответить и чувствую, как к лицу прижимается мокрый платок с какой-то химией. Просыпаясь, резко вдохнул и обмяк. Тело почти моментально перестает меня слушаться. Глаза остаются открытыми и смотрят в одну точку. на муху, ползущую по краю каменного столика кафе. Я превратился в регистратор. Все вижу и слышу, но в голове поселилась абсолютная пустота, ни одной мысли. Сдавленный голос за спиной. «Ритка, что ты наделала? Мы же договорились, что ты выманишь его на улицу». «Виола, не кипиши. Он спал, все видели. Мы сейчас берем его под белые руки и выводим. Две девушки уводят перебравшего в ночных попойках парня. Мы его не утащим». «Утащим. Еще сам ногами перебирать будет. Это хороший препарат. Мозги отключают полностью, но все рефлексы работают». Мимо меня проплывают столики, потом клетки плиток на полу, асфальт. «Рита, помогай». «Ой, девочки привели? Какие молодцы! Давайте его в машину назад. Придержи вот здесь. Ага, поехали». «Лена, куда мы сейчас? Ты обещала рассказать». «Рули к универу, на задний двор, где вход в подвал. У меня есть дубликаты ключей от той двери, от 46-го склада». «То есть его туда? Для чего?» «Полиция и так что-то подозревает. И если будет еще один свидетель...» «Фи, ну и что? Твоя мама нас отмажет. Да просто прикажет прекратить следствие». «Мама, конечно, начальник городской полиции, но из-за этой долбанной Коши все осложнилось. Дело на контроле из центра, и следователь не местная. Все, что мама смогла сделать, как только нашли его мотоцикл, сообщить мне». «И как нам теперь быть?» «Избавиться от свидетеля». Кто-то охнул. Голос Лены продолжил. «Все очень просто. У меня остался еще целый пузырек огонька. Вольем ему все». «Но это же почти 3 дозы!» «Вот именно! От такого гарантированно сходят с ума. Потом найдут овощ. Решат, что парень закрылся на складе, где его не нашли. А не нашли, потому что не искали за закрытыми дверями. Там замок такой, что мог и сам захлопнуться. А с ума сходят порой и от обычной дозы». «Еще Коша остается». «С нею нам повезло. Мама звонила только что. Говорит, Коши не имеют претензий к людям по этой истории. Видимо, засранка сама потерялась». «Хоть что-то. Как он там?» «Да что ему сделается? Сидит, уставился в точку. Вполне животное состояние». «Не, Лена, животное состояние для мужчин как раз обычное. По сути, ведь они животные и есть, только говорящие. А сейчас он скорее растение, во. Точно, овощ!» «Ну и пусть валяется». Голос Виолы с переднего сиденья сухой и злой. «Нет, все-таки, девчонки, какой облом! Такой план был! А что получается? Новогодний бал мы упустили. Теперь мне что же, работать идти? По этой дурацкой специальности?» «Виола, а зачем ты на нее вообще поступала?» «Как зачем? Выбрать себе подходящего дойного мальчика с хорошей зарплатой в будущем. А вы будто зачем-то другим поступали?» Машину кидает на ухабах, перед глазами качается спинка кресла, разговор течет мимо сознания. Только какой-то шепот мешает. Шелестит на грани слышимости, отвлекает от неподвижности. «Мих, Миша, слушай меня, двигайся ко мне. Мих, это Рафа». «Рафа? Двигаться к ней? Это куда?» «Вспомни меня, чувствуй меня». «Рафа?» «Ух, откликнулся. Ох, как тебя! Так, сейчас представь, что ты приближаешься ко мне и заполняешь меня, как вода стакан. Иди сюда, я пускаю тебя». В голове вдруг волшебным образом проясняется. Я обнаруживаю себя в светлой полукруглой комнате, лежу на животе на широком матрасе, уложенном прямо на пол. В изогнутой стене 3 двери. В одном из 2 углов компьютерный терминал на столике. Больше никакой мебели нет. Переведя взгляд на свою руку, вижу прозрачно-зеленый, светящийся мех запястья и оранжевую ладошку. Пошевелил пальцами, шевелится. Начинаю двигаться и обнаруживаю, что я гораздо более гибок и занимаю больше места, чем кажется. Такой эффект дает роскошный длинный Рафин хвост. У меня никогда не было хвоста, поэтому я аккуратно пробую им пошевелить тоже. Удивительно, получается! «Ну, конечно, я же пустила тебя в свое тело. Твое отравлено какой-то гадостью, а в моем ты можешь думать. Я слышала разговор девушек твоими ушами, но не поняла, куда тебя везут». «Куда везут?» «Вспоминай». Рафа воспроизводит для меня кусочек диалога в машине. Теперь я тоже вспомнил услышанный разговор и передернулся от страха. А они хотели меня убить, причем такой мерзкой смертью. Те самые девушки, которые несколько лет учебы списывали у меня задания к семинарам, улыбались, строили глазки. Вот именно, строили глазки. А куда везут? Да, я знаю это место. Перед глазами встает картинка, и я рассказываю Рафе. На заднем дворе университета стоят мусорные баки. Если пройти за них, там будет небольшая железная дверца в подвал. Через нее при уборке мусор выносят. В подвале всякие склады и хранилища. 046-я комната – это вроде бы склад кафедры национальной музыки и танцев. Барабаны там всякие, старинная одежда. Понятно. Кто может тебя оттуда вытащить? Не знаю. В полицию звонить бесполезно, там мать Лены начальницей. Может, мама сможет, если соседок позовет. Она уже дома? Должна была утром приехать. Какой телефон и как зовут твою маму? Клара. А номер 927-744-589. Я свяжусь через сеть. Надо, чтобы звонок не отследили. И придется еще программку искажения голоса включить. Мне понадобится мое тело. Да, конечно. Уже ухожу. Эй, стоп. Не пропадай совсем. Постарайся удержать связь. Эх, знать бы еще, как это сделать. Как вернуться, уже вроде бы понял. Представить себя в своем теле. А вот как удержать связь? Хочу слышать разговор Рафы с мамой. Ох, как же тяжело думать. Перед глазами все еще спинка переднего сиденья. Алло, я говорю с Кларой? Да, кто это? Неважно. Вашего сына украли и сейчас везут в подвал университета. Там собираются убить. У аппарата следователь по особо важным делам. Представьтесь и повторите свое сообщение. Подвал большого здания университета, комната 046. Поторопитесь. Представляться Рафа, естественно, не стала, просто оборвала связь. А ведь могли бы догадаться, что телефон прослушивается. Я и догадалась. Мих, все нормально. Помнишь, та, отравившая тебя, сказала, что следователь не из местных? Ага. Ты все же постарайся не отключаться. Или давай я снова пущу тебя в себя. Нет, мне уже лучше. Кажется, действие этой гадости проходит. Меня тем временем вытащили из машины на свежий воздух. Действительно, дышать стало легче. И повели, поволокли в сторону дверцы в подвал. Давайте поживее, девочки. Он может скоро очнуться. Надо успеть затащить и связать. Сейчас бы самое время вырваться, но тело по-прежнему не слушается. Противно заскрипела маленькая ржавая дверь, перед глазами полутемный подвальный коридор, еще одна дверь, а за нею трое полицейских. Визг полоснул по ушам. «Ой, подстава!» Девицы шарахаются в разные стороны, а мое безвольное тело выпускают из рук, и оно больно брякается на какие-то угловатые ящики. Свет погас. Я очнулся дома, на своем диване, под пристальным взглядом двух пар глаз. Одни заплаканные и темные от тревоги, мамины. Другие серые, холодные, массивные женщины в милицейской форме. «Мишенька, как ты?» Ох, что-то мне это напоминает. Кажется, Рафу встречали примерно так же. «Нормально, мам». «Вижу я, как нормально». Она нервно огляделась. «Тогда тут с тобой следователь поговорить хочет. Можешь ей ответить? Если не можешь...» «Могу, мам». «Очнулся, значит?» Голос у следователя оказался под стать фигуре, тяжелый и резкий. «Отлично. Расскажите, как помните, о событиях со вчерашнего вечера и до утра». «И правда», — вдруг подумал я. «Всего около полусуток прошло с начала бала, когда я даже еще не был знаком с Рафой. Полжизни назад». «На балу огоньком напоили». «Это мы уже знаем. Кто? Вам известны их имена?» «Я пил только газировку. Дважды. Сначала стаканы принесла Лена, потом Виола». «Понятно. Ими уже занимаются». Сказано явно не мне, а матери, снова обращаясь ко мне. «Что было дальше? Ты ушел с самочкой Кашратов?» «Ну да, меня прихватило, а она оказалась рядом. Позвал ее покататься на мотоцикле, а она взяла, да и согласилась. Вот». «Понятно. Согласилась покататься. Сама. Что было дальше?» «Меня накрыло. Я слышал, резиновая кукла помогает, которая из секс-шопа». «Но Коша ведь не резиновая кукла!» «Так я ее связал и рот заткнул. Как кукла получилась?» Шепот в голове. «Мих, ты умница! Про затыкание рта правильно сообразил, а я забыла предупредить». «И так всю ночь как с куклой?» «Ну да». «Где это происходило?» «Мамин садовый домик». Матушка тихо охнула где-то сбоку. Понятное дело, не понравилось ей такое использование домика. «То есть всю ночь ты провел с ней в садовом домике, и она все это время была связанной?» «Нет, через какое-то время развязал. Не помню когда. Дальше просто не отпускал, а утром отвез к парому». Про появление Лены в кафе уже рассказывал подробно. И услышанный разговор в машине тоже, насколько запомнил. Странно, вопросов про Кошу больше не было. Может быть, следователь специально не стала выяснять дальнейшие подробности. Обошлось без межпланетного скандала, и хорошо, и не будем трогать эту тему. А вот информация о том, что девчатам сообщили о моем мотоцикле, ее заинтересовала очень. Похоже, у Лениной матери ожидаются неприятности. Следовательница не скрывала мрачного удовлетворения. «Ну что же, разберемся. И с местными служительницами закона тоже». Она захлопнула папку, лежащую на коленях. «Ты спи, отдыхай. Тебе после этой химии и лекарств сутки лежать положено». И прикрыла дверь моей комнаты, выходя. Но мне не лежалось. Хотелось что-то делать, с кем-то говорить. «Рафа! Ну что ты шумишь? Здесь я». «Все ушли. Меня оставили в покое». «И меня тоже. Велели отсыпаться». «Ой, это твоя комната? Разреши, я посмотрю». «Конечно. Иди сюда». Меня аккуратно отодвигают в сторону, куда-то в полусон. На мгновение показалось, что я стою сзади и обнимаю самого себя. Только этот «я» почему-то мохнатый. Тут же образ снова сменился. Как будто я сижу, а Рафа снова сидит у меня на коленях. Все эти изменения никак не касались моего тела под одеялом. Но вот оно, то есть я, встает и обводит комнату взглядом. «Ой, сколько книжек! Древних, бумажных! Можно полистать?» «Ну, разумеется, можно». Глава 4. Березка. Слез не осталось. Я только тихо скулила, уткнувшись лицом в подушку. Как можно так вляпаться? Эх ты, стала женщиной, называется. А внешне Алихан, грузчик из соседнего магазина, выглядел очень даже ничего. И я ведь считала себя подготовленной. Начиталась специальной литературы, подобрала время, заранее выпила противозачаточные таблетки и присмотрела мужчину с 4 браслетами на руке. Решила, что такой уж точно не будет меня бояться. И сначала все пошло прекрасно. Не испугался. На мои неуверенные кивоки сразу предложил пройти к нему на квартиру, а там... К такому подготовиться нельзя. Казалось, он мне за что-то мстит или наказывает. Драть мелкую сучку, как сам сказал, расстегивая ремень. Связал и заткнул рот, чтобы не кричала. Удовлетворившись и развязав меня, какое-то время молча наблюдал, как я всхлипываю и судорожно сбиваюсь в дрожащий клубок на полу. После чего предложил выметаться, получив, что хотела. И вдогонку в дверях добавил: «В полицию можешь не ходить, все следы на тебе сойдут за проявление страсти. Я-то знаю, как вас, тварей, метить». А в глазах такое. Ненависть, злоба. Меня все еще бьет дрожь. Самое страшное не боль внизу живота и не синяки по всему телу, а кошмарное выражение его лица. Не знаю, избавлюсь ли я когда-нибудь от тошноты и омерзения при воспоминании об этих глазах. В прихожей щелкнул замок двери. Кто-то пришел, мама или папа. Мама шуршит плащом. Не хочу никого видеть. Я закусила губу, забыв о боли. Непроизвольный всхлип вырвался как раз в тот момент, когда шорох в коридоре затих. «Бри? Бри, что с тобой?» Не получив ответа, мама заглянула в комнату. «Ну-ка, покажись». Я повернулась, преодолевая боль, закрыв глаза. «На тебя что, напали?» «Нет, я сама пошла. Хотела». «Что ты хотела?» «Стать женщиной. Попробовать, как это, ну, как у вас с папой. А он меня ненавидит». «Погоди, ты что, на кого-то браслет решила надеть? Для чего тебе сейчас ребенок?» «Не, я таблетки пила». «Спасибо, успокоила. И что теперь?» Тебе что-нибудь повредили? Раздевайся, покажись. Когда мама меня осматривала, бормотала что-то себе под нос и смазывала мазью синяки и укусы, под ее прикосновениями я неожиданно успокоилась. С телом ничего особо страшного действительно не случилось, а о чем-то другом не давала думать жгучая мазь. Так что вместо хныканья я сейчас издавала что-то вроде сдавленного шипения и потихоньку начала рассказывать с самого начала. С того, как еще на первом курсе колледжа мечтала найти себе парня, и чтобы у нас стало все, как у нее с папой. Но парни все до единого шарахались, стоило мне лишь чуть оказать кому-то знаки внимания, с опаской и настороженностью в глазах. Говорила, как пыталась примкнуть к компании одногруппниц, которые напоили парней на одной из вечеринок, а потом как приняла решение и про грузчика Алихана. «Ох, и глупая же ты у меня еще дочь!» Мама качала головой. «Конечно, он тебе мстил. То есть даже не тебе, а вообще женщинам. 4 браслета! Это ж додуматься надо, кого найти для первого раза!» «Ну почему мстил? Что ему сделали женщины? Браслеты надели? Так у него и так зарплата не намного больше минимума. Не так уж много он отчисляет. Хоть один браслет, хоть 4». «Да?» Мама как-то криво усмехнулась. «А ты думаешь, он всегда был грузчиком? Думаешь, ему очень нравится такая жизнь и работа? А может, у него вообще любимая работа была? Ну и что? И работал бы на ней. Я не понимаю, почему ты защищаешь его, мам. Ты какое отношение к нему имеешь?» «Работал бы на ней. Жаль, я раньше с тобой об этих вещах не говорила. Вот смотри, папа у нас работает сейчас в посольстве. Являться туда должен каждый день в приличном костюме, иначе никак. У Ромы всего 2 браслета, твой Даянкин, и то ему сложно было бы даже костюмы покупать, живи он в самом деле на 1/4 дохода. А 4 браслета – это 16-я часть, сущие гроши». «А как же тогда? Папа никогда не говорил?» «Конечно, не говорил, потому что одежду ему покупаю я, как и многое другое». Она вздохнула. «А теперь, почему я защищаю этого твоего грузчика?» «Он не мой», — проворчал я. «Мне до него вообще дела нет. Была бы возможность, вообще в каталажку бы закатала. Да предъявить и правда нечего. Нет, березочка моя, дело в тебе. Нельзя ненавидеть своего первого. Это потом боком выходит. Раз уж ты сама влезла к такому, найди силы сама и простить». «Наверное, она права». «Ма, вот чего я не понимаю, как же у вас с папой получилось? Я вообще не вижу, как могла бы... Или страх, или тупость, или ненависть». «У нас, понимаешь, в те годы, когда я познакомилась с Ромой, семей уже не было. Но слово «пара» еще обозначало не только 2 конфеты в одной упаковке или брюки. А сейчас я все-таки не зря в статистике работаю. Кое-что знаю из того, что не говорят по ТВ. Те 5% совместно живущих, которыми везде потрясают, это ведь в среднем, а в основном старшее поколение. В вашем меньше 0,5%. Данные не секретны, в сети наверняка есть, просто их не упоминают лишний раз. Мам, расскажи, как вы познакомились. Хорошо. Давай сейчас мы застелим постельку, ты залезешь под одеяло, а потом я тебе расскажу. Это была правильная мысль. Мама у меня вообще умница. Утонув в подушке с наволочкой в цветочек и под одеялом, я как будто вернулась в детство, когда, утащив папин велосипед, попробовала на нем покататься и на повороте врезалась в угол дома. Тогда тоже все тело болело, но вот обиды не было. Я ведь поехала и даже проехала 30 метров. Обижаться? Не на кирпичную стену же. Вот и сейчас я как будто снова оказалась в том времени и даже хихикнула, представив Алихана в виде кирпичного угла с осыпавшейся штукатуркой. «Ну вот, уже лучше. А познакомились мы с твоим папой обыкновенно, на вечеринке. Тогда еще среди девушек было принято изображать романтические чувства, говорить парням, как ими восхищаются за какие-нибудь таланты, а те в ответ изображали восхищение красотой девушек. Вот такие взаимные танцы. Все знали, что врут, но ритуал соблюдали. А Роман всегда выделялся на общем фоне циничностью, при этом был бесшабашный игрок по жизни. Таким, в общем-то, и остался. Вечеринка проходила у него дома, И когда все уже выпили, натанцевались, и вроде пора бы расходиться по домам, девушки под разными предлогами все тянули. Ждали, вдруг кому-нибудь он намекнет задержаться. А Роман вдруг приносит круглый поднос с 5 бокалами и бутылку вина. Говорит: «Я знаю, здесь многие надеются мне браслетик нацепить. Так я сегодня добрый и предлагаю вам сыграть». Потом насыпает в 4 из 5 бокалов порошок женского противозачаточного, 5-й оставляет пустым, и заливает все это красным вином. Накрывает поднос скатертью, крутит его и приговаривает: «Ну, девушки, кто самая смелая, выпьет вино и останется». Подружки носики сморщили: «Фи, как неромантично!» А мне стало забавно именно от этой его прямоты. Взяла и выпила. «А что потом?» «А потом была хорошая ночь. Ни он, ни я не знали, значит она что-нибудь или нет. А еще через месяц я позвонила ему и сказала, что он проиграл. И сразу предложила жить вместе». «Хорошо вам. Оба выиграли в эту лотерею». Я вздохнула, вспоминая, что мне не светит. «Нет, Бри, это не выигрыш. Я думаю, здесь была целая цепочка решений, одно за другим. Выпить вино, постараться сделать радостной ночь, позвонить ему вместо того, чтобы сперва идти в службу учета, и потом много еще разного. Разорвись любое звено, и ничего не будет. Тут только чувствовать человека и то решение, которое будет правильным. И еще 7 лет потом я при каждой ссоре видела по глазам, ждет, что его прогонят. Собственно, вокруг так и происходило у друзей и знакомых. Мало кому удавалось прожить вместе больше нескольких лет. Только уже после того, как родился Янка, и, несмотря на появление 2-го браслета, между нами ничего не изменилось, вроде бы успокоился. «Я ничего такого не замечала. Думала, вам повезло встретиться, и все». «Нет, дочь, эти решения каждый день, даже если самый первый приз выигран. Вот сейчас уже за полночь, а Ромы нет. Как думаешь, стоит позвонить ему на коммуникатор?» «Ну...» — я задумалась на мгновение. «Папу с работы возят на служебной машине. Значит, раз его еще нет и никто не позвонил, наверное, там в посольстве что-то случилось. Тогда наш звонок может оказаться не вовремя». «Правильно думаешь. Это я тебя для примера спросила. Звонить не буду. Подождем еще. И в крайнем случае сообщение отправлю». Отправлять не пришлось. После щелчка замка из прихожей раздалось довольное пофыркивание, и веселый папин голос провозгласил: «Как же хорошо дома! Вы не спите еще? Соня, Бри, у вас что-то случилось?» «Случилось. Наша Бри решила попробовать, как это, лечь с мужчиной. Думала, уже выросла и все знает. Оказалось, нет пока». Я уже готова была провалиться сквозь диван. «Но без серьезных травм обошлось. Вот и думай теперь, то ли ее поздравлять с новым биологическим статусом, то ли за косу оттаскать, как в детстве». «Не надо за косу!» Я поспешно перевожу стрелки. «Па, лучше скажи, что у тебя?» «Не надо ее за косу!» Поддержал папа. «Поздравлять можно. Событие. А у нас опять с приключениями. Не скучаем. В университете общественность закатила бал, и советник посла кошей в кои-то веки взял с собой дочку. Обычно они подростков за территорию посольства не выпускают, а тут на тебе. Мы уж обрадовались, думали, сдвинулось дело с мертвой точки. Но студентки старшие, похоже, вообще соображения потеряли. Представьте, достали где-то огонек и подпоили парней. И один из подпитых, вместо того, чтобы послушно пасть в руки организаторшам этого безобразия, уволок куда-то ушастую девицу». «Кошу утащил? И что ему за это будет?» От удивления я даже забыла о своих горестях. «А не знаю. Все зависит от того, что он с ней сделал и что потребуют коши». «Он ее это...» «Неизвестно, это, то или еще что. Не нашли их пока. Когда искали в университете, я там присутствовал. Но нашли только 2. Один чуть не повесился на чердаке, а 2-й бился головой о батарею в подсобке. Коши нигде нет. А потом посол с советником взяли и уехали. Я надеялся, они нам помогут. Они обычно всегда в курсе, где кто из ихних. Наверное, маячки какие-нибудь, которые наша аппаратура не ловит. А тут убрались, как будто так и надо. То ли знают что-то, то ли наоборот. Но вернулись к себе на остров. Ищите сами, дескать. Решил, что этим полиция и без меня может заниматься. Лучше выспаться, а то завтра ожидается веселенький день. Папа еще долго говорил, как его удивило отсутствие беспокойства Кошей за судьбу их детей. Потом, решив, что мне нужно выспаться, родители переместились из моей комнаты в столовую, откуда не слишком внятно доносились голоса. Я постепенно переставала их слышать и долго еще лежала без сна, размышляя о том, насколько важной и непроизносимой частью нашей жизни стал страх. Проснулась от запаха кофе. И хорошо, что проснулась. Нельзя сказать, что сон был кошмаром, скорее эротикой, но какой-то перекошенный. Родители в столовой обсуждали меня. «Рома, надо что-то делать с Бри». «А что с ней делать? Ты говорила, травмы небольшие». «Физически, да. Но это же первый раз. Все представления о мужчинах испортить может». «Я вот что думаю». Мама сделала значительную паузу. «Надо бы ей найти хорошего серобраслетника, чтобы показал ласку и вообще». «Соня, ты же знаешь, серобраслетников не тянет к женщинам. Да и могут они нечасто». Папе, похоже, эта идея не нравится. Мне тоже. Но ведь могут. Если поискать и договориться, тебе это проще, чем мне. Наверняка там в ваших мужских компаниях найдется кто-нибудь. Я попробую. Но надо еще Бри уговорить. Это уж я займусь. Когда у тебя на примете кандидатура будет. Эх, мама, мама. Спасибо тебе, конечно. Но исправлять представление твоей дочери уже поздно. Крышу у меня сдвинуло капитально. Во сне я снова была привязана к кровати за руки, и партнер, огромный зверь, собирался меня съесть после изнасилования. Ужас, боль и секс сплелись воедино внутри меня. Если бы не тогдашнее лицо Алихана, я бы, наверное, когда-нибудь опять к нему пришла. Рано или поздно. Но ненависть перечеркивает все. Она больше допустимого даже для моей искореженной души. А тихие ласки серобраслетников, тем более по договоренности с родителями или вообще за деньги. Да зачем они мне? Поздно, мама. Предложи ты мне такое год или два назад, и, может быть, все бы сложилось иначе. Но тогда ты считала меня маленькой, а теперь чего уж. От переживаний отвлек звонок папиного коммуникатора. Он, наверное, его так и оставил вчера в кармане куртки. «Рома, ты сейчас Бри разбудишь. Бери быстрее». Торопливые шаги по коридору. «Да? Вот как?» «Очень хорошо. В этом случае появлюсь к обеду». Снова шаги, скрип стула в столовой. «Санюш, пожарь яичницу. Мне можно сегодня не спешить». «Вчерашняя проблема решилась?» «Да, Коша нашлась. А из посольства передали, что не имеют претензий к парню. Просят только разобраться с отравителями по букве закона. Странно все это». «Почему странно?» «Понимаешь, Сонь, с теми, кто подмешал огонек, и так бы разобрались. Обычное преступление, ничего особенного. Здесь нет противоречия между законом и дипломатией. Вот если бы они настаивали на наказании парня, при условии, что он ничего не совершил, тогда другое дело. А так, задача слишком проста, на первый взгляд. Но их посол упомянул об этом. Короче, жди, что эта история окажется не такой простой. И без вмешательства по дипломатическим каналам дело заглохнет. Не знаю почему, просто чувство такое». «Твоим чувствам лучше доверять. А еще что?» «Еще? Да, вот, послушай. Я тебе говорил, как все удивились, когда выяснили структуру отношений в посольстве Кошей». «Ты сказал, там только живущие вместе пары?» «С самого начала они называли себя семьями. Но потом Флокса, наша председатель женского комитета, объяснила послу, что это неправильное употребление слов человеческого языка. Я из-за этой истории тогда чуть с работы не вылетел». «А вот об этом ты не говорил». «Да что там говорить? Я на совещании тогда выступил. Если более развитая цивилизация представляет в посольстве пары, называет их семьями, то ведь это неспроста, а намек нам, людям». Флокса тогда вся взъерепенилась, назвала мою позицию атавизмом сексизма и заявила, что цивилизация, ушедшая далеко вперед, не может иметь таких пережитков. Я не стал настаивать, и вроде потом все успокоилось. Об этой истории я слышала, но вовсе не думала, что она может вылиться в увольнение. Флокса мне звонила тогда, предлагала тебя выгнать в воспитательных целях. Я ей ответила, я свободная женщина в свободном обществе, сама решаю, как поступать. Вот как. Папин голос изменился и стал блеклым. Даже тебе звонила. Ты у нас умница. Так что еще не так со вчерашней историей? Что не так? Помнишь, ты мне показывала исследование вашего управления о том, почему у нас не складываются пары живущих вместе? О том, что для индустриального хозяйства живущие вместе как структуры избыточны и не нужны? Да. Когда вчера полиция перетряхивала все здание, а я стоял с их послом и советником, разговор зашел о детях, выросших у живущих вместе. Посол спросил, вот ваша дочь навряд ли стала бы подсыпать огонек. Почему у вас так немного пар, живущих вместе? А я ему вкратце и рассказал твою статистику и вывод, что в индустриальном обществе люди подобны отдельным шарикам, элементам, которые самодостаточны, одинаковы и могут быть насыпаны в емкость любой формы. Тогда советник, это который отец девчонки-потеряшки, заметил, как бы ни к кому не обращаясь, песок под солнцем превращает мир в пустыню. А потом ему кто-то позвонил, и они ушли, даже не дожидаясь окончания поисков. А я теперь думаю, что бы оно могло значить? Как-то очень похоже на предостережение. Попробуем порассуждать. Нам известно, что цивилизация кошей сильно обгоняет нашу. Тогда, скорее всего, такой же этап промышленного хозяйства у них тоже был. Или есть сейчас, но для этого хозяйства совместно проживающие пары скорее помеха. Или уж точно сущность сверхнеобходимого. Но нам, тем не менее, демонстрируют наличие таких пар и намекают о их полезности. Значит, у кошей другой этап развития. Может, конечно, оказаться более ранним, но, судя по уровню технологий, скорее более поздний. И на нем пары уже нужны или, по крайней мере, имеют смысл. И они ждут, заморозив контакт, когда мы выйдем на открытие этого смысла. А хотя бы и так. Но почему тогда коши не делятся с нами технологиями, которые могли бы вывести общество на следующий этап развития? Передают какую-то лабуду, типа выращивания сортов особо крупных креветок с различным вкусом. Нет, спасибо им, конечно. Сейчас в супермаркетах продают не просто креветку гигантскую, а аж 4 разных вкусовых сорта. Но как креветки могут повлиять на развитие цивилизации? Не знаю, Рома. Скорее всего, чего-то мы здесь не понимаем или не видим. Погоди, Сонь, меня опять вызывают. Да? Вот как. Уже отправили? И другим голосом, рабочим. Да, собираюсь. Поехал? Да, есть новости. Полиция нашла парня. Выяснили, что он таки изнасиловал кошу. Точнее, использовал вместо резиновой куклы. А еще в истории оказалась замешана дочь начальника городской полиции. Теперь мне понятна оговорка посла. Но по-прежнему непонятно отсутствие претензий. Ладно, беги. Вон машина за тобой уже приехала. На занятия в колледж я сегодня не пошла. Вот еще, красоваться синяками. Все равно не до занятий будет, только успевай на вопросы отвечать. Позвонила, сказалась больной, а сама достала коммуникатор и полезла в сеть. Там активно обсуждали вчерашнее происшествие, сочувствовали коше, гадали, обошлось ли без травм. Секс-эксперты, которые всегда откуда ни возьмись вылезают в подобных обсуждениях, разделились на два лагеря. Одни утверждали, что пострадавшую наверняка сейчас лечат, поскольку размеры соответствующих частей тела у людей заметно крупнее. Оппоненты же заявляли, будто бы размер ерунда, важна поверхность. Дескать, поверхность у соответствующего органа, у кошей самцов, такая же, как язык, шершавая, и напоминает однонаправленную терку. В одну сторону гладко, в другую цеплюче. А значит, гладкий человеческий инструмент точно не мог вызвать каких-либо проблем. Что и подтверждается отсутствием претензий. Этот тезис вызвал вал комментариев, в которых девушки самых разных возрастов дружно сочувствовали тяжелой судьбе самочек-кошей. Параллельно споря, в какую именно сторону названный орган шершав, при движении вперед или назад. Так я и задремала с открытой страничкой обсуждения на коммуникаторе. Снился на сей раз не Алихан, а незнакомый кош с полосками на щеках, который убеждал меня, что у него самая правильная анатомия. Главное не гладить против шерсти. Я его спрашивала дрожащим голосом, связывают ли они своих самочек. Только по настоятельной просьбе. А вообще, подумав, заметил Кош, они и так никуда не денутся. Кто ж будет с терки против шерсти соскакивать? Меня этот ответ от чего-то развеселил ужасно. Я смеялась и таскала его за полосатый хвост. Так и проснулась уже во второй половине дня с улыбкой и отпечатком коммуникатора на лице. Может, кому покажется, что это всего лишь попытка вытеснить неприятные воспоминания и отвлечь себя, но я почувствовала возникшую цель. Я хочу ухватить этот пушистый хвост наяву. Стоит обдумать, как это осуществить. В конце концов, отношения с кошами для меня – один из вариантов будущей профессии. Вот и буду двигаться к цели – своей. А посторонним о ее нюансах знать вовсе не следует.